Стена внутри, глава 5. Макс шел в единственное безопасное место, которое уже знал, к океану. Нельзя уйти по воде, и он все еще не вспомнил, кто такой Иисус, но на пляже хотя бы не было других людей. Быть одному сейчас безопаснее. И для него, и для других. Город изменился, пока он тратил свое время на разговоры с доктором. Вечно синее небо впервые заволокло тучами. Запели птицы, воробей тащил куда-то травинку. В асфальте появились трещины. «Переделываете город?» – спросил Макс небо. «Слышите меня, да? Исправили все ошибки, чтобы я поверил, что мне все показалось, что все настоящее? Что все иллюзии рассеялись после волшебного похода к врачу?» Воздух все еще ничем не пах. Все еще не было видно ни одной мошки в воздухе. Доктор не смог быстро переделать все. От этой мысли опять раскалывалась голова, но Макс держался за нее. Доктор не может все изменить быстро, не может обмануть его. Так чувствует себя человек, который висит на краю обрыва и молится, чтобы пальцы не разжались. Стоит признать реальность города, согласиться с доктором, и он рухнет вниз, станет еще одним гражданином, еще одной марионеткой. Это не настоящий город. Макс повторял это себе как мантру. Не настоящий город, не настоящие люди. Его пытаются убедить, что он псих с диагнозом, обозначенным как ПУ-22. Он сорвал бейдж и отшвырнул его в сторону. Доктор складно рассказывает свои истории. Но вот только поддельная жена Макса даже не слышала о детях и родах. Или делала вид, что не слышала. Дети существуют. Никакое безумие не заставит целый город забыть, что такое дети. Не заставит потерять собственные имена, если только они все не сговорились против него. Город – полигон для испытаний. Они травят его наркотиками в воде. Действуют на мозг каким-то психотропным оружием, стирающим память. Испытывают промывание мозгов на нем и на других жителей. Вот кто вокруг него или похитители, которые ставят свои опыты, или люди с промытыми мозгами. Куклы, которые выполняют каждый приказ своих хозяев. Они все враги, заговорщики и все против него. Весь город построили только, чтобы свести с ума его одного. Солнце успело подняться на самый верх своего пути и пойти вниз, когда Макс выбрался к океану. Вода манила к себе, чистая, ничем не отравленная, кроме соли. Океан соленый, пить эту воду нельзя, но и другую воду он пить не станет. Вся городская вода отравлена, они везде подсыпают наркотики. Макс зачерпнул воды и умылся. Капли попали на губы. Он облизнулся. Вода пресная. Он зачерпнул горстью кусочек океана и сделал глоток. Пресная. Как зверь на водопое, он макнул лицо в воду и жадно пил, пока не вспомнил снова, что океан должен быть соленым. Макс вскочил. Это не настоящий океан. Что тогда это за вода? Еще одна ловушка, чтобы отравить его? Снова? Желудок вывернулся наизнанку, и вода вернулась в океан. День без еды и воды – непростое испытание. Но он не собирался есть или пить что-то в городе, где целый поддельный океан сделали только чтобы опоить его наркотиками, вернуть домой и ставить опыты. Жажда не убивает быстро. А от воды он сразу потеряет сознание, снова проснется в постели со своей ненастоящей женой, и все начнется сначала. Как же болит голова. Наверняка это побочный эффект опытов, который над ним ставят. Единственное, на что годится вода в городе, это утопиться. Может быть, на это и расчет? Те, кто понял, что все вокруг подделка, выйдут сюда и утопятся. Он сидел на песке и пытался размышлять. «Мужик, ты чего там сидишь? Корабль ждешь?» Макс оглянулся на голос. «Мужик? Не гражданин? Разве тут так принято обращаться?» Старик в заляпанной песком одежде презрительно фыркнул. «Что они мне сделают? Вызовут санитаров? А я смотрю, значит, мужик сидит весь из себя в тоске. Видать, думает, как из города уплыть». «И как уплыть? Как убежать отсюда?» «Так вокзал же есть». «Вокзал?» – Макс вскочил на ноги. «Тут есть вокзал! Где он?» «Мужик, хватит меня трясти!» Макс отпустил старика и отступил в сторону. «Конечно, есть вокзал. На своем месте, где всегда был. Это же не тюрьма, никто тебя не держит. Иди обратно в город по первой улице направо, и через 20 минут будет тебе вокзал. Псих». Старик плюнул на песок под ноги Макса и пошел своей дорогой. Макс вышел к вокзалу, не потратив и получаса. Рельсы, билетные кассы. На месте все, что должно быть на вокзале. Белый цвет отступал и сдавал позиции. Стены и пол стали серыми. Макс не помнил поездов, но помнил, каким должен быть вокзал, и это место казалось нормальнее, чем весь остальной город. До того момента, когда Макс потребовал билет. «Куда именно, гражданин?» – спросила девушка в билетной кассе. «Куда угодно, в другой город». «Куда именно, гражданин?» «В другой город, смотри на меня, слушай внимательно, в любой другой город». «Куда именно, гражданин? Я не могу продать билет, пока вы не назовете город». У другого города должно быть название. У людей есть имена, и у городов должны быть имена. Другой город, который называется «Пекин», — выпалил Макс и засмеялся. «Вот оно, название другого города. Пекин». Он вспомнил его и вспомнил другие. «Амстердам, Лондон, Берлин, Юпитер, Москва, Прага, Испания, Крит, Антарктида, Рим». Макс смеялся и называл имена городов одно за другим. Он помнил города. Он помнил имена людей. Джек, Жак, Париж, Парагвай, Диего. «Куда именно, гражданин?» «В Париж». «Такой станции не существует, гражданин. Назовите реальное место». «Дай любой билет. И не беси меня». «Вы нарушаете порядок, гражданин». Девушка опустила шторку на окне кассы и пропала из виду. «Эй, дупло открой!» Макс постучал и не получил ответа. Он ударил в окно, но не разбил его и оставил на стекле немного крови и сбитых костяшек. Боль снова проснулась в голове, когда он вышел из здания кассы. Вокзал казался нормальным на первый взгляд. Но если это настоящий вокзал, то почему не видно поездов? И где пассажиры с чемоданами, которые опаздывают, бегут по перрону и вопят: «Давай скорее, поезд отходит!» А кстати, где сам перрон? И расписание поездов, и хоть что-то, кроме кассы и полоски железнодорожных путей. Макс прошел вдоль рельс и уперся в надежно запертые ворота депо. Пошел в другую сторону. Рельсы вывели его в туннель и скользнули под мощное ограждение с табличкой «Проезд только для железнодорожного транспорта». Ограждение целиком перекрывало тоннель, слишком высокое, чтобы перелезть. Макс заглянул в щелку под ним. Рельсы исчезали в темноте, вот и все. Девушка из билетной кассы пришла в тоннель вслед за ним. «Куда именно, гражданин?» «Следила за мной, сука», — спросил Макс. «Вам требуется помощь доктора, гражданин?» «Да пошла ты со своей помощью знаешь куда», — ответил Макс. И девушка заулыбалась, нащупав знакомую нить разговора. «Куда именно, гражданин? Назовите точное место». Макс назвал место очень точно, но и туда билетов не нашлось. Рельсы — просто еще одна подделка. Они построили это место и приняли меры, чтобы уйти он не мог, но мог почувствовать себя свободным. Тут нет охраны с собаками, не видно вышек и вертолетов, но Макс чувствовал, что уйти ему не дадут. Они перешептываются за его спиной, сговариваются, строят планы, как сломить его. Они все вместе в этом заговоре против него. Весь город нужен только, чтобы убедить его в собственном безумии. Все здесь его враги. И люди на улицах, и невидимые наблюдатели, которые наверняка прилипли к мониторам. Пьют кофе, пялятся на него и делают пометки. Макс показал небу средний палец. «На это посмотрите». Они хотят убедить его, что он свободен, что он сам не хочет уходить. Хотят, чтобы он решил остаться в городе, потерял волю к жизни и смирился. И вот тогда они сделают с ним все, что угодно. Вынут душу и заменят ее программой поведения добропорядочного гражданина. Но тут есть дороги, и эти дороги куда-то ведут. Все началось в автобусе, и садиться в него теперь казалось очень рискованным, но Макс вышел к остановке. Долго ждать не пришлось, автобус появился почти сразу же. «Вторая улица, следующая остановка, четвертая улица», — объявил водитель. Автобус не доехал до четвертой улицы. Водитель не сопротивлялся, когда Макс выбросил его из кабины, только сказал обычное. «Вы нарушаете порядок, гражданин». «Следующая остановка, пригород», — объявил Макс, когда уселся за руль. «Кто недоволен, может выйти». Никто не вышел. «Вас хоть на куски режь, вы от сценария не отклонитесь, да? Хрена вы граждане, вы все не настоящие». «Ладно, кто не спрятался, я не виноват». Он вывернул руль и нажал на газ. Никто не кричал в его салоне, никто не возмущался и не требовал остановиться и открыть дверь. Задача пассажира автобуса – войти, а потом выйти на нужной остановке. Они вошли и послушно играли свою роль, и ничего другое их не касалось. Они приедут на нужную остановку и выйдут. Но в этот раз маршрут будет другим. Макс вдавил педаль в пол. В городе нет машин, нет грузовиков, мотоциклов, велосипедистов, только редкие автобусы. А ровная дорога без поворотов и других машин – отличный повод посмотреть, как далеко готова зайти стрелка спидометра. Автобус скользил по асфальту, а стрелка все дальше съезжала вправо. Автобус провонял гарью. Салон затянуло дымом, и капли крови стекали по лицу Макса. Он не обращал на них внимания. Ни на капли, ни на дым, ни на боль, резавшую мозг на части. Он обязан уехать и найти того, кто засунул его сюда, выбить из него ответы. Вот и все, что ему нужно. Никто не пытался его остановить. Радиодруг не выходил на связь. Город закончился, и впереди снова заблестела вода. Автобус мчался к реке и к мосту через нее. Единственному выходу из города. На другом берегу очень далеко виднелись дома. «Следующая остановка – Нью-Йорк», – объявил Макс. «Или Помпеи. Другой город». Когда автобус выехал на мост, Макс понял, почему никто не пытался его остановить. Ограждение с табличкой «Проезд только для служебного транспорта» перекрывало всю ширину моста. Он не свернул, не убрал ногу с педали газа. Ограждение летело навстречу автобусу, Макс закрыл глаза, он проломит ограждение и вырвется из города. Или умрет на этом мосту вместе со всеми пассажирами.